Глава 9. Присядем. Дождавшись, когда за практикантами закроется дверь, Мрачнов убрал руку с моего подбородка и указал на кресло. «Спасибо, постою». Дерзить было глупо, но я так нервничала, что готова была не только дерзить, но и бить предпочтительнее ниже пояса, а затем бежать. Меня смерили неожиданно укоризненным взглядом и посоветовали. «Свято, не ершись. Между прочим, я не только о своих нуждах беспокоюсь, но и о твоем благополучии. Мне даже в ментал ходить не надо, чтобы понять, без моей защиты и поддержки ты не доживешь до конца недели». Недоверчиво и криво усмехнувшись, мысленно я была склонна признать, что в чем-то он прав. Прежде всего в том, что я не понимала главного. Кто решил меня не просто убить, а уничтожить? В чем твоя выгода? Поинтересовалась, не торопясь садиться, и хмуро добавила. Только не заливай мне о добрых порывах человеколюбия, это неуместно. Не собирался. Он не отходил, видимо, не доверяя, и правильно. Вместо этого снова поднял руку и прикоснулся к моей щеке. Чересчур нежно обрисовал пальцами контур, дотронулся большим пальцем до нижней губы, но я не отстранялась, терпеливо дожидаясь, когда он закончит этот фарс. В то, что я резко привлекала его как женщина, я не верила. Не тот человек Мрачнов, чтобы так откровенно намекать на секс. Хотя ситуация интересна, пожалуй, воспользуюсь. Чуть приоткрыла губы и буквально на несколько сантиметров подалась вперед, отмечая, как расширились его и без того огромные зрачки. Палец скользнул в рот, и я обхватила его губами, лизнув самым кончиком языка. В его глазах мелькнул огонек азарта, что меня нисколько не удивило. Прием был безотказным. «Господин!» В распахнувшуюся дверь торопливо вошла Марго, и палец моментально был убран, а Мрачнов целиком и полностью переключился на доклад демоницы. Судя по ее словам, выходило, что джип уже 3 дня числится в угоне и буквально пару часов назад был найден в одном из оврагов на окраине города. Вмятина действительно имелась, как и следы крови, не до конца смытые дождем. Тело? Тела нет. Брюнетка смущенно потупилась и торопливо зачастила. Я обзвонила все морги, больницы, все посты ДПС, осмотрела перекресток на предмет камер наружного наблюдения, но нет ни одной зацепки, ничего. Как интересно. Пробормотав так тихо, что даже я едва расслышала, хотя Мрачнов до сих пор стоял неприлично близко, он кивнул, отпуская Марго. Молодец, свободно. И уже когда девушка была в дверях, громче добавил. «Дождешься Ольгу и проводи наших гостей в приемную. Развлеки. Нам не мешать». Демоница кивнула, дверь закрылась, а черные глаза вновь сосредоточились на мне. «Так на чем мы остановились?» «Ты хотел рассказать мне о своей выгоде?» Прямо встретил ироничный взгляд Мрачного. «И тонкие горизонтальные намеки оставь, пожалуйста, для девочек помоложе. Уверена, они оценят». «Намеки?» Маг неожиданно продолжил гнуть прежнюю линию, на этот раз разместив руку на моей шее, но не там, где она была залита кровью, а слева. «Свято. Это не намеки, это факт». Пока я хмурилась, не понимая смысла его слов, Мрачнов умудрился запустить свои пальцы мне в волосы и начал легонько массировать затылок. По спине пробежал холодок нехорошего предчувствия. Я не видела в его действиях логики. Я не видела в его глазах искреннего желания. Лишь легкий интерес и решимость. Решимость чего? Факт. Факт. Он кивнул, переводя взгляд на мои губы. Липкий страх начал подбираться все ближе к сердцу, которое, кажется, даже стучать начало через раз. Сжав пальцы в кулаки, я раздраженно переспросила. «Факт чего?» Черные глаза поднялись выше, затем в них мелькнула досада. Массаж затылка неожиданно закончился, и маг убрал руку. Посмотрел на меня, как на соплюшку неразумную, и с сомнением уточнил. «Святослава, ты вообще знаешь, чем ценны серые ведьмы?» «Если бы знала, не спрашивала бы». Я ответила мысленно, но, думаю, это в полной мере отразилось на моем лице, потому что Мрачнов хмыкнул, качнул головой, а, глянув на часы, поморщился. «Ладно, потом поговорим. Едем». «Куда?» Удивленный вопрос вырвался сам собой, и тут же на меня посмотрели так, как будто я окончательно упала в его глазах. «Для начала переодеваться и обедать. Где вы живете?» «Так я тебе и сказала». С неприязненной усмешкой, встретив недовольный прищур Мрачного, я без труда распознала в его взгляде раздражение и мысль: «Ох уж эти женщины!» «Святослава, ты, наверное, не поняла». Вздохнув, словно настраивался на разговор с особо тяжелым пациентом, Макс снисходительно добавил: «Хочешь этого или нет, но ты не только сейчас едешь со мной, но и переезжаешь ко мне». «Оригинальное предложение». «Зачем?» — Мрачнов закатил глаза. «Ты всегда такая зануда». «Хам». Растянув губы в тонкой улыбке, больше похожей на гримасу, я ждала. И дождалась. «Серая ведьма ценна тем, что может стать белой». Наклонившись, Мрачнов едва не касался своими губами моих губ. «А белая ведьма, имеющая в своем распоряжении двух персональных духов, неиссякаемый источник энергии того мага, кто ею владеет». «Ага, ага. Стоп. Ну и самомнение у тебя, Женя». Высокомерно усмехнувшись, я громко подцокала языком. «Губу закатай». Не показав, что мои слова его хоть как-то задели, Макс стал еще дружелюбнее и снисходительнее. «Свята, ты не поняла. Я уже решил. Ты будешь белой. Моей белой. А теперь спрячь зубки. Вспомни, каково это — быть хорошей девочкой. И идем». Он попытался взять меня за руку. Я решила, что не дамся, и решила увернуться, да и вообще оказать сопротивление. Из конференц-зала меня выводили в крайне унизительной позе, больно заломив руку за спину и удерживая второй рукой за шею. «Силён, зараза! О, Дима! Дима, стукни его!» Демон с сомнением покосился на нашу композицию, поморщился, но остался на диване. «Дима!» «Дима, всего лишь дух-практикант, Светочка». Язвительно хмыкнув мне в ухо и подталкивая к лифту, Мрачнов напомнил мне: «А духи-практиканты не способны физически воздействовать на мага, превосходящего по силе их куратора. Они же не самоубийцы. Верно, Дима?» Ответ демона я не услышала, потому что мы уже прошли мимо. Сопротивление было бесполезно, по крайней мере, сейчас, так что, осознав, что мое будущее в моих руках, а когда было иначе, я расслабилась и тихо процедила: «Отпусти, мне больно». «Будешь слушаться». Мужское дыхание неприятно пощекотало ухо, и если бы я только могла, я бы ударила его. Сильно. «Свято». Отвечать я не хотела, прекрасно понимая, что назад дороги не будет. Можно и солгать, пообещать и не выполнить, но не могу. Наша разношерстная компания зашла в подошедший лифт, а я все не хотела отвечать, физически не могла. Он предлагал натуральное рабство. Я пока слабо представляла, как он будет пользоваться моей энергией, хотя подозрения уже были, спасибо картам. И не собиралась давать никаких обещаний, пока не узнаю все без исключения подробности сотрудничества. Из лифта меня вывели так же, как и завели. Мрачнов лишь с шеи руку убрал. Демон с ангелом предпочли идти позади, чтобы я их не видела. Зато Марго ухмылялась так широко, что я всерьез обеспокоилась за целостность ее рта. Но и зубов заодно. Так сильно захотелось их прорядить. Не самой, нет, я же будущее белое. Зло хмыкнув, качнула головой и тут же охнула, когда мы вышли из бизнес-центра под дождь. Казалось, ливень затопит город в кратчайшие сроки, таким он был сильным. Как пару часов раньше меня довольно небрежно толкнули на заднее сиденье черного джипа и снова придавили раздраженным взглядом. «Святослава». «Да-да». На этот раз я боялась меньше, со злой иронией встретив его недовольный взгляд. «Жить хочешь?» Я скептически хмыкнула. «С учетом того, что я как бы уже мертва, странный вопрос. Мрачнов же, раздраженно смахнув мокрые волосы со лба, проговорил. «Я имею в виду жить по-настоящему, а не так, как сейчас, временно. Я могу это устроить. Только я. Подумай». Дверь закрылась мягко, но мне показалось, что она грохнула, как каменная плита. «Что-то он сейчас сказал?» Вскользь отметив, как рядом запрыгнула Марго, а на переднее сиденье села Ольга, я прожигала взглядом затылок Мрачного. Но ему до этого не было никакого дела. Он был сосредоточен на дороге, уверенно лавируя между лужами, которые зачастую скрывали ямы. «Почему только ты?» Он лишь на мгновение отвлекся от дороги, но затем снова обратил на нее все внимание и, не оборачиваясь, произнес: «Потому что только темный маг моего уровня может это сделать. И поверь, в пределах нескольких тысяч километров ты не найдешь ни одного моего коллегу, который бы согласился за это взяться». «А пресловутое это что?» Внимательно слушая откровения мага, я делала выводы, которые мне не нравились. Я действительно знала слишком мало, чтобы, гордо вздернув нос, отказаться от навязываемой помощи. Практиканты не торопились делиться информацией, и пока лишь Мрачнов оставался единственным доступным источником. Но справедлива ли цена? Мы ехали уже довольно долго, так что я успела переключиться на другую мысль. «Белая». Он хочет, чтобы я стала белой. Бред. Белая — это фактически даже не ведьма. Никаких приворотов, никаких проклятий. И, боже упаси, никаких порч. Максимум — гадание, ворожба, целительство травами и заговорами. О, нет, я не согласна. Спустя еще 15 минут автомобиль сбавил ход, резко потемнело. И мне пришлось осмотреться, чтобы понять, мы въехали на подземную стоянку. «Выходи». Лично открыв мне дверь, Мрачнов махнул рукой на выход. Не видя пока смысла конфликтовать, до сих пор рука ныла. Я послушно вышла и замерла возле машины, пока маг раздавал указания своим духам. Так Ольге было приказано отправиться за продуктами, а Марго — за одеждой моего размера. Не поняла. В смысле? Подозрительным взглядом проводив девиц, которые торопливо разбежались, я хмуро уточнила у мага, который снова махнул мне рукой, предлагая отправиться к лифту. «Зачем мне одежда?» «Ты будешь ходить в этом?» Неприязненно ткнув окровавленную кофту, Мрачнов поморщился. «Не люблю кровь, знаешь ли». «Неужели?» Не поверила ни на грамм, послушно идя в указанном направлении и краем глаза отмечая, как возле джипа Мрачного остановилась моя машинка, и из нее вышли мои практиканты, чтобы торопливо догнать нас уже у двери лифта. «Темный маг не любит кровь? Первый раз слышу». «Поверь, Свята, я полон сюрпризов». Усмехнувшись, маг перевел взгляд на духов и сухо добавил. «Парни, предупреждаю один раз. Как бы вам ни хотелось неповиновения и партизанских выходок, я не потерплю. Развею к чертям. И ни одно заступничество вам не поможет. Уяснили?» Парни хмуро переглянулись и кивнули. Эх, вот так и рушатся надежды и мечты. Решив, что я не настолько доверяю вкусу Марго, чтобы без опаски надеть то, что она купит, я тоже подала голос. «Мальчики, раз уж нас так настойчиво приглашают погостить, то съездите за нашими вещами. Не стоит оставлять их без присмотра». Не то чтобы я сильно переживала о деньгах, но интуиция шептала, что лучше иметь под рукой все свои магические аксессуары, чтобы была возможность воспользоваться ими при необходимости. С другой стороны, если мне удастся сбежать или, наоборот, придется экстренно рвать когти, то... Нет. Не буду думать о плохом. Я приехала в гости. Сама. Я полностью свободна в своем передвижении. Да. Покосившись на Мрачного, с которым мы поднимались на лифте в полном одиночестве, мальчики послушно отправились за вещами. Я не удержала расстроенного вздоха. Кому ты врешь, Свята? Ты сейчас добровольно идешь в квартиру к темному магу. Откуда сможешь уйти только, когда он тебе позволит, и ни секунды раньше. «Что вздыхаем?» Подняв удивленный взгляд выше груди Мрачного, которую рассматривала несколько секунд, увидела на его лице искреннее ожидание ответа. Неопределенно пожала плечами, не собираясь отвечать. Еще не хватало, чтобы овечка объясняла волку, что прекрасно понимает всю глубину своего добровольного попадания, но все равно послушно идет в его логово. Лифт тихо тренькнул, и двери плавно разъехались в стороны, пропуская нас на площадку 19-го этажа. «Идем, страдалица». Уж не знаю, до чего он додумался, но выражение лица Мрачного стало мягче, как и тон. Словно мы были как минимум хорошими приятелями, и он действительно хотел мне помочь без всяких там тайных умыслов и черных замыслов. Естественно, я пошла, потому что отступать уже в дверях было стыдно. А квартира, кстати, неплохая. С интересом осматриваясь, я удивленно отметила, что она двухуровневая, на что прямо намекала винтовая вычурная лестница, ведущая из коридора наверх. Ремонт, по крайней мере, прихожие коридора, был дорогим, качественным и стильным. Панели из пробки, дерева, кожи, тканевые обои, натяжной потолок с боковой подсветкой. «Раздевайся». Пока я осматривалась, пройдя всего на пару шагов внутрь, Мрачнов успел снять обувь, скинуть пиджак, ослабить галстук, и теперь нетерпеливо протягивал руку, требуя снять ветровку. «А дальше что?» «Свята, а ну отставить неправедные мысли! Кто там только вчера презрительно фыркал на тонкий намек карт?» Сняв обувь, я послушно отдала Мрачнову ветровку и с интересом проследила за его пальцем, ткнувшим куда-то вглубь квартиры. «Ванная там». «А там это где?» «Тут по меньшей мере четырехкомнатные хоромы, потому что на площадке было всего две квартиры». «Идем». Не дождавшись, когда я отправлюсь на поиски сама, он подтолкнул меня в спину, задавая направление, и вскоре открывал одну из дверей, зажигал свет и пропускал меня внутрь. «Полотенца, гели, мочалки». Указательный палец следовал за словами, отмечая все, что мне может понадобиться, чтобы смыть с себя кровавые разводы. «Халат нужен?» Не сдержав удивления, я перевела взгляд с шикарной джакузи на чересчур гостеприимного хозяина квартиры. Мрачнов криво усмехнулся, словно и сам не ожидал от себя подобных слов, а затем ворчливо добавил. «Вот такой я непредсказуемый. Так, давай не тяни, нам еще поговорить надо». «О чем?» Став в десятки раз подозрительнее, не надо мне его непредсказуемости. Я смерила Мрачного внимательным взглядом, остро жалея, что не умею читать мысли и не обладаю даром предсказания. «А тебе?» Начав раздражаться, Мрачнов подтолкнул меня к ванне. «У тебя 15 минут. Время пошло». И ушел, закрыв за собой дверь. «Ага, без щеколды и прочих запирающих элементов. И как в таких условиях мыться?» Пару секунд я с подозрением прислушивалась к происходящему снаружи, а затем поняла, что паранойя мне не к лицу. И вообще, мы взрослые люди, и уже очевидно, что все идет именно к тому, о чем я так усиленно думала вчера. Пока понятно, что просто секс его мало интересует, а намного больше привлекает возможность получения халявной энергии, но... Но все в моих руках, как всегда. Дешево я продаваться не планировала. Нет, не быть мне белой. Им даже одна мысль о том, чтобы достичь цели через постель, была бы противна. А мне ничего. Слегка неуютно, но мысли определенные уже есть. А раз есть мысли, то вскоре будет и все остальное. Я себя знала. Почему нет? Сильный, наглый, уверенный и влиятельный. Ну и привлекательный, не без этого. Именно через него будет проще всего разобраться с теми, кто хочет моей смерти. Что будет после, я предпочитала не думать. Даже ближайшее будущее было слишком зыбким. Что уж тут говорить об отдаленном? Переключившись на более приземленные вещи, я внимательно осмотрела себя в зеркало, с досадой отмечая, что кровью заляпана не только кофта, но и шея, волосы и даже бюстику досталось. Понятно, придется мыться полностью. Раздевшись два счета, я отправилась в душевую кабину, с сожалением отбросив мысль о джакузи. Ничего. Дай бог, вечером будет время, и я опробую и ее. Через 10 минут я, благоухая мужским ароматом геля для душа, вытирала волосы и недовольно косилась на дверь, потому что обещанный халат мне так и не предоставили. Из своих вещей я надела лишь трусики, которые единственные были чистыми. Кровь накапала даже на джинсы. Что ж, я не стеснительная, могу и в полотенце выйти. Развернувшись к зеркалу, потуже затянула полотенце на груди, с усмешкой отмечая, что задрала его слишком высоко. И снизу видны не самые скромные черные кружева. И не только кружева. В общем, сам виноват. Взлохматив влажные волосы в эротичный художественный беспорядок, я предвкушающе усмехнулась, послала отражению воздушный поцелуй, развернулась к двери и... едва не подпрыгнула на месте, чертыхнувшись шепотом. В дверях стоял, сложивший руки на груди, Мрачнов. Даже страшусь предположить, с какой секунды он там. Кстати, уже успел снять галстук и даже пару верхних пуговок расстегнул на рубашке. В общем, подготовился. Решив, что оправдываться мне не к лицу, я капризно заявила. «У тебя слишком короткие полотенца». «Тебе так кажется?» Мужской взгляд отправился вниз, оценивая как претензию, так и открывшиеся виды. Стесняться мне было нечего, так что я продолжила наступление. «А еще кто-то предлагал мне халат. И где он?» «В спальне, конечно». Многозначительно усмехнувшись, Мрачнов не торопился смотреть в глаза, продолжая рассматривать мои ноги. «Проводить?» «Ой-ой, какие мы нескромные! Между прочим, я тоже умею». «Конечно, Женя! Не дай бог заблужусь, потеряюсь!» Шагнув ближе, я сложила губки бантиком и с легкой подколкой поинтересовалась, заранее пребывая в искреннем шоке от своей наглости. «А у тебя в спальне для гостей большая кровать? Я люблю большие размеры». Губы мага медленно растянулись в понимающей усмешке, и он ответил таким низким, бархатным голосом, что внутри меня что-то предвкушающе ёкнуло. «У меня нет спален для гостей, Свята». Еще секунда, и... Мобильник Мрачного настойчиво завибрировал в нагрудном кармане рубашки, не вовремя прерывая наш разговор. Он поморщился, поднял палец, призывая подождать, глянул на дисплей, а затем, решив, что собеседник ему не интересен, просто сбросил вызов. К сожалению, момент был упущен, и это понимали мы оба. Хозяин квартиры махнул в сторону прихожей. «Спальня наверху, дверь налево. В шкафу подбери себе что-нибудь и спускайся, пообедаем». Я уже почти открыл рот, чтобы уточнить. «А ты?» — как Мрачнов добавил. «Я буду ждать тебя на кухне, она там». С подозрением проследив, как Мрачнов скрылся за аркой, я обиженно поджала губы. Он усердно делал вид, что доверяет, и вообще, я тут чуть ли не хозяйка, хотя все обстояло абсолютно иначе. И, понятно, я не могла вести себя по-другому, потому что начала бы выглядеть нелепо, прежде всего, в своих глазах. «Ладно. Где там спальня со шкафом? Спорим, я буду неотразимо смотреться в его рубашке на голое тело?»